Ветхий Завет, Танах, еврейские священные книги. Христианский канон еврейских священных книг включает в себя все книги Танаха, но при этом отличается некоторыми особенностями. Христианский библейский текст основывается не на традиционных еврейских текстах, а на греческом и латинском переводах Библии. Правда, в латинском переводе «Вульгата» была сделана попытка максимально приблизить его к традиционному еврейскому тексту. В христианский канон включены некоторые еврейские тексты, не вошедшие в Танах, так называемые внешние книги, внешние по отношению к Танаху. Книга Товита, Тувия, Юдифи, Иудит, дополнение книги Есфири, Мегилат Эстер, книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, бен Сира, первая книга Баруха, Барух Аришон, и послание Еремии, Ермиягу, добавление книги пророка Даниила, Даниэль, и книги Маковеев. Порядок книг в христианском каноне отличается от еврейского. Христиане отказались от разделения Танаха на три части – Тару, пророков и Писания, несмотря на то, что это деление было им известно. Евангелие от Луки 24:44. Цитата. «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Они предпочли деление согласно литературным критериям. Книги закона, Тары, Бытие, Берешит, Исход, Шемот, Левит, Ваикра, Числа, Бамидбар, Второзаконие, Дворим. Исторические книги. Книга Иисуса Навина, Йошуа, книга Судей, Шофтим, книга Руфь, Рут, Первое царств или Первое Самуила, Шмуэль Алеф, Второе царств или Второе Самуила, Шмуэль Бет, Третье царств или Первое царств, Мелахим Алеф, Четвертое царств или Второе царств, Мелахим Бет, Первое Паралипоменон или Первое хроники, Диврей Хаямим Алеф, Второе Паралипоменон или Второе хроники, Диврей Хаямим Бет, книга Ездры, Эзра, книга Неемии, Нехемия или Вторая книга Эзры, книга Товита, Тувия, книга Юдиф, Еудит, книга Есфирь, Эстер, плюс добавления. Поэзия и дидактика. Книга Йова, Псалтир, Тихилим, разделение глав, несколько отличается от разделения в еврейской Библии, притчи Соломоновы, Мишлей, Екклезиаст, Когелет, песни песней Соломона, Шира Ширим, премудрость Соломонова, Хохмат Шломо, книга Иисуса, сына Сирахова, Мишлей бен Сира. Пророки Исаия, Ишаяу, Еремия, Ирмияу, Плач Еремии, Эйха, Веруха, Барух, Езекииль, Ехескель, Даниил с добавлениями Даниэль, Осия, Хошея, Йоиль, Йоэль, Амос, Авдий, Овадия, Йона, Михей, Миха, Наум, Нахум, Авакум, Хавакук, Сафония, Цфания, Агей, Хагай, Захария, Захария, Малахия, Малахий. Первая книга Маковейская и вторая книга Маковейская. Неизвестно, кто является автором подобного деления. Не исключено, что церковь просто приняла некое еврейское деление, существовавшее в дохристианские времена, которое не соответствовало делению, принятому впоследствии. Надо помнить, что еврейское писание в его нынешнем виде было составлено и освящено только во втором веке новой эры. Некоторые книги, по поводу которых существовали разногласия, в конце концов были включены в канон. Песнь песни, к примеру. Другие же были отклонены и стали внешними. Некоторые из отклоненных, как уже было сказано выше, оказались включенными в христианскую Библию, другие – нет.